первым готовится к скоростному спуску к рейзе. «Я в команде все-таки чужой», — поясняет он без лишних комплексов. «Если окажется, что все в порядке, тогда пойдете следом». Свой бронежилет он отдает маньяку. Объяснение тоже вполне логично. «Если что, будешь тормозить, прижимаясь грудью. Костюм тоже должен выдержать, но он нагреется, обожжешься». «А ты?» «А мне не будет больно», — усмехается Крейзи. Одна петля охватывает трос от пояса, на нее основная нагрузка. Еще надо сжимать трос ботинками. И петля в руках для подтормаживания. «Ох, лететь тебе высоко!» — вздыхает Мак. «Мне, право, неловко, что я предложил». «Расслабься!» — отрезает падла. «Кто-нибудь из нас за время спуска обязательно бы грохнулся». «Постараюсь встретить вас внизу», — говорит Крейзи. «Как мы узнаем, что ты спустился благополучно?» Чингис умеет ставить правильные вопросы, но почему-то лишь в последний момент. «Я крикнул». «А мы услышим?» «Эхо, я громко крикнул». Крейзи все-таки старается не смотреть вниз. «Из глубины ты выйди», — советую я. «Нет, больше шансов чего-то важного не заметить. Пока». Он сходит с арматурины, виснет на тросе. Вроде бы петли держит. Крейзи расслабляет петлю и сразу проваливается вниз. Мы смотрим, как его фигура все уменьшается и уменьшается. Она пока на тросе, но скорость Дик набрал пугающую. «Я не выдержу», — честно признается Пат. «Чин, я не выдержу!» Мальчишка начинает паниковать. «На мне поедешь», — неожиданно говорит Ники. «Доверяешь?» Пат смотрит на ее насмешливую улыбку и теряется. «Ну?» «Если Чин разрешит...» «Ты уверена?» — интересуется Чингис. «У нас все-таки есть дайвер в команде. Мага мне будет труднее удержать». «Твое мнение?» — спрашивает Чингис меня. «Я думаю, мне не нравятся кое-какие догадки». «Она справится», — решаю я, наконец. «Не хуже меня, полагаю». «Только бы доехал Крейзи», — говорит маньяк. «Ждем». «А если он шмякнется, мы услышим?» — любопытствует Пат. Получает от падлы довольно чувствительный подзатыльник. «Я тебя самого сброшу послушать, на что этот звук похож». Снизу доносится слабый невнятный шум. «И что это должно означать?» — задумчиво говорит маньяк. Шум повторяется. «Никогда не поверю, что Крейзи упал с троса двумя частями и с такими интервалами», — заявляет Мак. «Поехали!» «Цепляйся», — говорю я. Лишних ремней нет, поэтому магу приходится просто держаться за меня. «На шею не дави», — предупреждаю я. «А, хотя дави, сколько влезет. Глубина, глубина, я не твой». Мигрень к вечеру я точно заработал. Я посмотрел на свои нарисованные руки на нарисованном тросе. В наушниках пыхтел маг. «Спуск!» «Ого-го!» — завопил Зука, не испуганно, скорее восхищенно. Ему можно позавидовать. Для меня сейчас нет страха, но зато нет и подлинного восторга. Стена неслась мимо, мелькали переплетения арматуры. Я опустил голову, посмотрел вниз и начал подтормаживать. Пол приближался слишком быстро. «Не разобьемся!» Кажется, Мак тоже оценил скорость. Я сжал петлю, охватывающую трос. «Как все просто!» Только в глубине приключения обретает столь волнующий и в то же время безопасный характер. Любой альпинист или скалолаз при описании такого спуска на таких подручных приспособлениях либо покроется нервным потом, либо начнет смеяться, как безумный. Так не бывает. Но я погасил скорость, и ременные петли держат, и Зук не слетает, разжав ослабевшие от страха руки. Понарошку все здесь, понарошку, и пусть он не дайвер, все равно знает, что в Диптауне смерти нет. Не было раньше. Для того мы и пришли сюда, чтобы смерти вновь не стало. Дип, вот. Пожалуй, экспериментировать на тросе не стоило, но мне хотелось все-таки понять, на что это похоже. Больше всего на кошмарный сон. От ременных петель идет дымок. Еще они пронзительно скрипят. Мы скользим, пожалуй, быстрее, чем падает парашютист на запаске. Я уже вижу внизу Крейзи, размахивающего руками и что-то кричащего. Прошло минуты четыре, Высота была 900 метров, плюс-минус 50. Зажимаю петли почти намертво, пытаясь тормозить о канат ботинками. Ноги отбрасывают в стороны, трос больно бьет по груди, по бронежилету. От визга трущегося металла начинает ломить зубы. «Тормози!» — вопит Мак, отцепляет одну руку, протягивает к тросу, но вовремя спохватывается. Сейчас бы его и унесло вверх, вцепись он как следует. Торможу, пытаюсь. Удар все-таки силен. Ноги подкашиваются, я падаю, а Мак в последнюю секунду успевает соскочить с меня. «Жив?» Крейзи склоняется надо мной, протягивает руку. Встаю, отряхиваюсь, хотя особой нужды в этом и нет. Пол — ровная бетонная площадка, из которой вырастает арматурный лес. Чисто и пусто. «Жив, хотя аптечка бы не помешала». Крейзи протягивает руку к поясу, где висит одна из наших немногочисленных аптечек, но останавливается. «Подождем, Леня, как еще остальные спустятся?» «Да, он, конечно же, прав. Ты не выходил из виртуальности, интересуюсь я?» «Вышел, на полпути». Крейзи не пытается изображать героя. «Жутковато стало». Смотрим друг на друга с одной и той же мыслью. «У ребят такой возможности не будет». «А как ты это делаешь?» — спрашиваю я. Вопрос на грани фола. Но, во всяком случае, раньше мы рисковали спрашивать такие детали лишь у близких друзей. Но теперь-то что? Крейзи не обижается и не удивляется вопросу. «Представляю мысленно лицо одной девушки, живущей в соседнем доме. И все?» «Вполне хватает», — он усмехается. «Ты не подумай лишнего. Просто девушка, живущая по соседству. Она на 25 лет меня младше. А как ты выходишь из глубины?» «Стишок один бормочу, сам его придумал». Теперь очередь Крейзи недоуменно пожать плечами. «Покричать надо», — предлагает Мак, поглядывая на нас. «А то ребята волнуются». «Меня слышно было?» — спрашивает Дик. «Вполне». Мы зачем-то становимся рядом. Мак командует. «Раз, два, три!» Вопим дружно и с удовольствием, сбрасывая напряжение от спуска. Люблю аттракционы, но этот был максимально простым и занимательным. «Еще два раза!» — командует Зука. «Нас ведь теперь трое внизу!»